птицы спят, накормили львицы львят, прислонясь к дубам заснули, в роще робкие косули. Зажжена у нас лампадка, спи, мой мальчик, мирно, сладко. Вой волков и крики сов не тревожьте детских снов. Рыщут, ищут, где украсть, разевают клюв и пасть. Зажжена у нас лампадка, спи, мой мальчик, мирно, сладко. И крики сов не тревожьте детских снов. Спи, как рыбы, птицы, львы, как жучки травы, как в берлогах, норах, гнездах, звери, легшие на роздых. Зажжена у нас лампадка, спи, мой мальчик, мирно, сладко. Крики сов не тревожьте детских снов.